Богоугодный человек Павел оказался громилой почти двухметрового роста, с окладистой каштановой бородой, длинными до плеч густыми волосами и язычным басом. Он, вероятно, был неплохим психологом, потому что сразу понял, что двое мужиков, позвонивших в его дверь, пришли с чем угодно, только не с личной бедой. Поэтому вовремя удержался и не начал валять дурака прямо от порога, как он обычно делал, разыгрывая перед доверчивыми дурочками мага и волшебника. Правда, одет он был все-таки не очень удачно, в расчете именно на доверчивых дурочек. Длинный белый балахон, скрывающий фигуру до самых щиколоток, множество браслетов на мощных волосатых руках, металлический обруч, охватывающий голову от лба до затылка. — Павел Васильевич Леваков? — спросил Юра. — Он самый, — широко улыбнулся богоугодный человек. — Чем могу служить? — Мы из уголовного розыска. Нам нужно задать вам несколько вопросов. Квартира у богоугодного колдуна была маленькой, темной и грязной, но зато на каждом шагу в глаза бросались атрибуты магии: свечи, чучело змей и огромных пауков, маленькие восковые фигурки, сухие ветки разных деревьев и склянки причудливой формы из разноцветного стекла. Беседа с Леваковым не затянулась. У него была хорошо продуманная база для разговоров с правоохранительными органами. Судя по всему, разговоры эти уже имели место в прошлом, и не один раз. Опыт у него имелся, поэтому он и не пытался замкнуться в себе, не отказывался отвечать на вопросы и тем самым сэкономил сыщикам время. Бояться ему, вполне современному и более чем циничному молодому человеку, было совершенно нечего. «Люди приходят ко мне как к психотерапевту, хотя я всегда предупреждаю их, что не являюсь врачом и не имею медицинского образования. Но у меня...» Тут он смущенно улыбнулся и развел руками. «Как-то так получается помогать людям. От природы дар, наверное, но мне действительно удается облегчить их страдания». Так, на незаконное врачевание Леваков уже не тянул. Не глупо. Интересно, сам додумался или проконсультировал кто? «Вам, вероятно, известен широко применяемый в медицине прием лечения при помощи плацебо. Больному говорят, что вводят ему сильный препарат, который поможет, к примеру, удерживаться от приема алкоголя. А на самом деле дают ему обычный аспирин или анальгин, или еще что-нибудь такое же простенькое и безвредное. Больной уверен, что принял сильнодействующий препарат, который обязательно ему поможет. Происходит самовнушение, а результат просто потрясающий. Я действую точно так же. Когда ко мне приходит женщина и просит наслать порчу на ее соседку или знакомую, я прекрасно отдаю себе отчет, что моей клиентке нужно всего лишь осознание того, что у этой самой соседки все плохо. Я хочу, чтобы вы поняли разницу. Неважно, как на самом деле идут дела у пресловутой соседки, важно, что по этому поводу думает моя клиентка. Знаете, очень часто бывает, что у объекта ненависти жизнь на самом деле хуже некуда, а моя клиентка ненавидит этот объект и полагает, что та украла у нее счастье. Разубеждать и уговаривать бессмысленно. Я произвожу ряд манипуляций, которые воспринимают с клиентками как ворожба, и говорю: отныне твою соседку будет точить болезнь, и ты часто будешь видеть ее бледной и с синяками под глазами, особенно по вечерам. Счастье покинет ее, она начнет часто плакать, и глаза ее будут постоянно красны от слез. Любовь оставит ее, и хотя она изо всех сил будет делать вид, что у нее все в порядке, знай, что это притворство, ее разлюбили. И даже если ее не бросили, она все равно живет рядом с мужчиной, который ее не любит. И все в таком же духе, в зависимости от причин ненависти клиента к объекту. Вот и все. «Неужели помогает?» — удивился Коротков. «О, еще как! Ненависть слепа, как, впрочем, и любовь. Вообще, все сильные эмоции слепы и глухи. Тут можно внушить все, что угодно. Все дело в том, к какому типу принадлежит человек. Есть люди, которые склонны причину всего искать в себе. Таким я не помощник, им нужен хороший, квалифицированный психоаналитик. Но таких меньшинство. Большинство же людей, особенно женщины, склонны причины своих несчастий и вообще всех неудач искать не в себе, а в других. В происках врагов, например, в злом умысле. Им бессмысленно объяснять, что нужно в первую очередь заглянуть внутрь себя. Ну, а эти люди нуждаются в помощи, и я им помогаю. Они хотят верить, что источник бед находится как бы снаружи и приносит им несчастье, хотя их вины тут никакой нет. И как бы я ни старался, они свою вину все равно не признают. Им надо винить кого-то. И я путем несложных манипуляций заставляю их поверить, что этот кто-то уже наказан. У него все плохо, и с каждым днем все хуже и хуже, поэтому можно перестать его ненавидеть. И клиент успокаивается, ненависть уходит, а порой даже уступает место сочувствию. Случается, что между клиентом и объектом ворожбы даже дружба завязывается.